как передает южнокорейское радио КБС 22 октября, один из преподавателей Донгукского университета, выступая на семинаре научного общества истории современности, придал гласности материал, доказывающий то, что в прошлом Япония своей территорией не называла остров Ток. Согласно материалу, это была географическая карта для среднего образования, помещенная в полной карте Японской империи и учебники японских школьников, которые были изданы Бюро геологической съемки при Министерстве земледелия и торговли Японии в 1888 и 1892 годах. В полной карте Японской империи отмечены даже маленькие острова, чем остров Ток, как горы, но на острова Улынь и Ток не обозначены, как горы. А также на карте Азии, помещенная в учебнике, написана видным геологом Японии и автором учебника «География Ямагами», остров Ток находится вне пограничной линии государственной границы Японии.